Глава первая. Тот-то случайно попадает в магический мир, а Хильда Сатин всю жизнь мечтала и готовилась в него вернуться. Она с детства знала, что у нее необычная семья, как знала то, что после школы сможет вернуться в мир за занавесью, куда много веков назад ушло большинство магов. Ее родители были изгнаны из него еще до ее рождения, но со временем тоже получили бы право на возвращение. Их семье повезло. Политическая ситуация в мире магов снова изменилась. Ее родители были реабилитированы, а она сама смогла с первого раза поступить в Академию Легиона, о которой мечтала с детства. До изгнания ее отец служил в Легионе, и она была полна решимости пойти по его стопам. Легион сочетал в себе функции и судебной системы, и органов защиты правопорядка, поэтому Академия готовила по обоим направлениям. Выпускники судебного факультета становились судьями, защитниками, обвинителями или официальными представителями. Выпускники факультета охраны правопорядка становились боевиками, следователями, стражами или администраторами. Стать стражем или администратором было несложно. Для этого достаточно было либо полностью соответствовать требованиям по физической подготовке и владеть боевой магией, либо идеально знать бюрократические процедуры. Попасть в следователи или в боевой отряд было значительно сложнее. Туда отбирали лучших из лучших. Боевики считались настоящей элитой легиона, и, конечно, Хильда метила именно туда. Так она и оказалась с учебной группой боевого отряда посреди пустоши. Хильда и не знала, что где-то в мире за занавесью может быть так тихо. В сухом лесу не кричали птицы, в воздухе не звенели крыльями комары, а в траве не стрекотали кузнечики. Потому что трава здесь тоже не росла. Даже воздух вокруг замер, ни единого порыва ветра за все время, что они находились тут. Потому и деревья, точнее то, что от них осталось, не шуршали потемневшими ветками. «У меня от этой тишины сейчас уши лопнут», — пожаловалась Валерий, соседка Хильды по комнате. Она сказала это едва различимым шепотом, но четверо их спутников тут же оглянулись на нее. Шедший первым Виктор Ланг презрительно скривился, прошептав что-то вроде «девчонки-нытики», за что удостоился недовольного взгляда от Агнессы, которую куратор назначил старшей группы. «Скажи спасибо за эту тишину». Внезапно подал голос Карл, приятель Виктора, разделявший его позицию по поводу девчонок-нытиков. «Потому что все, что в пустоши издает звуки, пытается тебя убить. Чем дальше пройдем в тишине, тем больше у нас шансов выполнить задание». Валерий заметно покраснела и предпочла больше ничего не говорить, а Хильда молча сжала пальцы, лежавшие на эфесе сабли. Их отправили в пустошь в полном обмундировании, вместе с холодным оружием, которое, насколько Хильда знала, было уместно разве что на территории низших. Только с низшими легионеры не могли сражаться магией, но пустошь находилась на континенте, принадлежавшем магам, всех низших с него давно отселили. Впрочем, в данном случае она не стала оспаривать решение куратора, предположив, что задание может таить в себе немало неизвестных подводных камней. Именно поэтому они все были так напряжены. Никто не имел ни малейшего представления о том, что их ждет. «Где этот проклятый замок?» Через несколько минут не выдержал тишины уже сам Карл. Их группа направлялась в заброшенный замок, принадлежавший в прошлом темному магу. По сведениям разведки, там когда-то был спрятан опасный артефакт. Задание состояло в том, чтобы проникнуть в замок, найти артефакт и доставить его в легион. На первый взгляд оно казалось простым. Но из-за нестабильного магического фона на территорию пустоши нельзя было открыть портал, а потому переместиться пришлось на границу и дальше идти пешком. Пустошь таила в себе немало опасностей. Когда-то здесь произошла одна из крупнейших магических битв и, как следствие, небывалый выброс темной энергии, убивший все живое. Каждый понимал, что в этом месте обязательно ждет парочка неприятных сюрпризов. Хильду смущало другое. Они шли уже довольно долго, но ни одного сюрприза, приятного или нет, так и не встретили. Замка пока тоже не было видно. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась черная потрескавшаяся земля, из которой торчали такие же черные сухие деревья. Спертый воздух, каким он бывает в давно непроветриваемом помещении, казался густым и тягучим. Так тяжело им дышалось. Форма легиона, которая обычно Хильде очень нравилась, сейчас вызывала дискомфорт и раздражение. Плотная ткань заставляла все тело потеть и чесаться, а стоячий воротничок, обхвативший горло плотным кольцом, еще больше затруднял дыхание. Как ни странно, в ответ на восклицание приятеля Виктор не процедил ничего про парней-нытиков. Агнесса остановилась, очертила в воздухе параллельно земле круг и применила заклятие ориентирования. В круге возникли полупрозрачные фигурки, которых можно было узнать и замок, и редкий мертвый лес, и даже их самих. Агнесса какое-то время внимательно всматривалась в призрачные образы, а потом взмахом руки развеяла их. «Мы идем правильно, но идти нам еще довольно долго», — констатировала она. «Из леса скоро выйдем на открытое пространство, тогда увидим замок. Но после этого нам еще пару километров по пустырю шагать. Потом снова по лесу, а потом еще в город тоже довольно прилично лезть». «А мы успеем?» — с сомнением нахмурился Виктор. «Должны успеть, иначе нас бы не отправили сюда». Агнесса пожала плечами. «А может быть, мы должны что-то сделать, чтобы оказаться там быстрее?» — осторожно предположил Лука, самый тихий и незаметный в группе. «Может быть, это часть испытания?» «Исключено», — отрезала Агнесса. «В задании ничего такого не упоминалось, нам бы сказали». Лука не стал настаивать на своем предположении, остальные тоже предпочли промолчать, продолжая нелегкий путь. Хильда потянула двумя пальцами за воротник, отчаянно надеясь, что это поможет ей сделать более глубокий вдох, но тут же разочарованно вытерла пот со лба. Когда они, наконец, вышли на пустырь, впереди на возвышении действительно показался полуразрушенный замок. Он темнел на фоне серого от постоянных туч неба и выглядел невозможно далеким. «Да ладно, это нереально», – простонала Валерия, уже не боясь, что ее снова назовут нытиком. «Мы туда еще целый день будем идти. У нас нет столько времени». Агнесса, Виктор и Карл тоже растерянно переглянулись. Все уже выбились из сил. Никто не рассчитывал на столь длительное путешествие. Что-то здесь было не так. Ощущение неправильности происходящего усиливалось с каждым шагом по пустырю. Но охранные амулеты молчали. Агнесса не давала команды остановиться, поэтому они продолжали идти за своим временным командиром. Хильда притормозила лишь тогда, когда ей показалось, что земля под ногами шевельнулась. Посмотрев вниз, она убедилась, что по-прежнему идет по неестественно черной, потрескавшейся тверди, которая шевелиться никак не могла. Конечно, в местном воздухе было так мало кислорода, что у любого могли начаться галлюцинации или просто закружиться голова. Это объяснило бы странное ощущение. Но вслед за ней, с интервалом в пару секунд, остановились и остальные, тоже удивленно глядя себе под ноги. Они тоже это почувствовали. Никто ничего не успел сказать. Земля снова ожила. И на этот раз они это не просто почувствовали, а увидели. Изрезанная трещинами поверхность пошла рябью, как потревоженная камнем зеркальная гладь озера. Ботинки на мгновение погрузились в черную жижу, но секунду спустя все снова успокоилось. «Что за черт?» Ошарашенно пробормотала Хильда и услышала резкий окрик Агнессы. «Занять боевую позицию!» Руки сами собой взлетели вверх. Хильда раскрыла ладони, направляя магический поток сначала левой руки и формируя поглощающий щит. Это была стандартная процедура ведения боя. Занять оборонительную позицию, пока не увидишь противника. Противник показался сразу. Темные фигуры, похожие на людей, слепленных из грязи или глины, выросли из земли. Безмолвные и безликие они мгновенно двинулись в наступление. С первым десятком группа расправилась без труда. Как только стало понятно, что земляные человечки не владеют магией, они убрали щиты и в упор расстреляли незнакомых существ ударными импульсами. Комки грязи разлетелись в стороны с первого удара. Поэтому наступление удалось остановить в считанные секунды. Торжество по этому поводу тоже длилось недолго. На смену первому десятку из земли моментально вырос второй, а за ним третий. Их снова разбивали импульсами, но ошметки падали на землю и через пару секунд соединялись вновь. «Сзади!» – воскликнула Валерия. Хильда с Лукой синхронно развернулись на 180 градусов и вместе с Валерией принялись отбиваться от чудовищ, появившихся с другой стороны. Вскоре им пришлось образовать кольцо, потому что их самих брали в кольцо. Слепленных из земли фигур становилось все больше и больше. На каждую разбитую тут же врастали еще две. Против них применялись все более мощные боевые заклятия – огонь, лед, электрические разряды, но ничего не помогало. Заклятия только быстрее расходовали магический поток, а на противников действовали так же, как ударные импульсы. «Нам их не одолеть», — бросила Хильда через плечо, обращаясь к Агнессе. «Они задавят нас количеством. Нужна другая тактика». «Если у кого-то есть предложение, я готова их выслушать», — чуть задыхаясь, отозвалась Агнесса, «потому что у меня ноль идей». «Нужно вырваться из кольца», — предложил Виктор. «Как ты собрался это сделать?» Тут же огрызнулся Карл. «Они ренутся за нами и просто не выпустят нас. «Кто-то должен взять на себя сдерживание, пока остальные будут выбираться», — не сдавался Виктор. «Если начнем сейчас, потеряем только половину группы». «Я правильно тебя поняла, Ланг», — почти прорычала Агнесса. «Ты предлагаешь мне бросить тут троих? Надеюсь, ты готов остаться и принести себя в жертву». «Должны остаться Валерий, Хильда и Лука», — отрезал Виктор. «С какой-то радости», — возмутилась Хильда. «Потому что вы все равно самые слабые, а для выполнения задачи из этой ловушки должны выбраться самые сильные. Неизвестно, что будет дальше». Хильда с такой силой швырнула ударный импульс в очередную земляную болванку, что та разлетелась в стороны куда более мелкими, чем обычно, частями. «Хорошо, что не тебя Мор назначил командиром», – процедила она сквозь зубы. Пока они спорили, кольцо противников стало более плотным, а первые ряды заметно приблизились. «Решайся, Агнесса!» – возбужденно проорал Виктор. «Мы ждем приказа!» Неизвестно, отдала бы Агнесса этот приказ или нет. Других вариантов все равно не было. Это поняли и признали про себя все, но слишком поздно. Они упустили время. Меньше чем через минуту бесчисленная армия неизвестной нечисти захлестнула их. Хильда почувствовала прикосновение холодной сырой земли к коже, грязь залепила ей глаза, ноздри и рот. Она почувствовала себя так, словно ее хоронили заживо. Но прежде чем она действительно задохнулась, все исчезло. И монстры, и пустошь, и спертый воздух, и даже форма легиона. Они вшестером оказались в своей обычной курсантской форме посреди отключенного зала иллюзий, дверь которого как раз распахнулась. На пороге появился высокий крепкий шатен в преподавательской форме, весьма недовольный куратор Мур. «Поздравляю, госпожа Янг!» Обратился он к Агнессе, но карие глаза при этом пронзили колючим взглядом Хильду. «Вы угробили группу и не выполнили задание. За эту тренировку вам всем не зачет. Жду от каждого анализ ситуации в письменном виде». Курсанты напряженно переглянулись. Вообще-то своего куратора они любили. Он появился у них только во втором триместре первого года обучения, сменив ушедшего на пенсию прежнего куратора. Но оказался куда приятнее. Все знали, что до этого Дилан Мор служил в Легионе. Ходили слухи, что его уволили из-за какого-то личного конфликта со старшим легионером столицы. Поскольку того, в свою очередь, сняли меньше, чем через месяц, все думали, что Мор вернется в ряды следователей. Но он почему-то остался в Академии и продолжил заниматься кураторством и вести занятия по боевой магии. Мор относился к курсантам с большой симпатией и пониманием, интересно рассказывал, давал много практических советов, поскольку успел послужить и в боевом отряде, и следователем. Он был еще довольно молод, ему совсем недавно перевалило за 30. Возможно, именно поэтому в конфликтах своих курсантов с другими преподавателями он частенько принимал сторону первых. Однако это не отменяло того, что сам он порой бывал с курсантами чрезмерно строг и резок, особенно после провальных симуляций. «Что тут анализировать?» – зло процедил Виктор. Карл, стоявший рядом с ним, согласно закивал. «Нечего бабу во главе группы ставить. Решение у нас было, просто кое-у-кого кишка оказалась тонка его принять». «Заткнись, Ланг!» – огрызнулась Хильда. Общий провал расстраивал ее ничуть не меньше, но она была далека от того, чтобы валить всю вину на Агнесса. И тем более ее разозлило замечание насчет баб. «Не факт, что у нас получилось бы, прими, Агнесса, твое решение». «Не факт», – неожиданно согласился Мор. «Но отсутствие какого-либо решения лишило вас шансов. Поэтому я и жду от каждого подробного анализа и аргументов в пользу того или иного решения. Хочу напомнить, что аргумент начинается со слов «в соответствии со стандартной процедурой Легиона» либо «в аналогичной ситуации реальная группа», а не со слов «не факт, что у нас получилось бы». И он снова выразительно посмотрел на Хильду. Она была единственной курсанткой Академии, кто знал Дилана Мора еще по Орте, магическому университету, в котором она училась прежде. После травмы, полученной в рядах боевого отряда, Мор преподавал там примерно полгода. Его тогда прислали на замену, поскольку Орта внезапно лишилась преподавателя боевой магии. Вероятно, поэтому ее отношения с куратором складывались странно, как она сама считала. Поначалу они встретились как старые друзья. Когда-то именно он вселил в нее надежду на то, что детская мечта стать легионером однажды сбудется. Поэтому она была рада снова встретиться с ним. И еще сильнее радовалась тому, что он снова будет ее наставником по боевой магии. Ему, как могло показаться со стороны, их встреча тоже была приятна. Мор узнал ее еще на первом утреннем построении в начале второго триместра и даже вспомнил ее прежнюю фамилию, под которой ее семья жила в мире людей. Весь первый год он охотно помогал Хильде во всем и вел себя очень доброжелательно. Настолько, что порой до нее долетали неприятные слухи, которые распускали сокурсники. Многим не хотелось верить в то, что хлипкая девчонка может пользоваться расположением куратора исключительно за учебные заслуги. Потом что-то внезапно изменилось, но Хильда так и не поняла, что стало тому причиной. В один момент Мор стал во сто крат суровее. Больше не улыбался ей без повода, зато довольно часто выражал недовольство и отчитывал, вот как сейчас. Хильда выдержала его взгляд, хотя это было непросто. Она не чувствовала за собой никакой вины и считала, что провал симуляции связан с ее невыполнимыми условиями. «Баллы за это задание вы не получите», — строго продолжил Мор, переводя взгляд на остальных курсантов. «Но тот, кто сдаст наиболее полный и правильный письменный разбор, будет допущен к дополнительному испытанию и получит возможность заработать дополнительные баллы. На сегодня можете быть свободны». Он развернулся и направился к выходу, как всегда слегка прихрамывая. А курсанты остались стоять посреди зала иллюзий, который сейчас был просто комнатой с белыми стенами и без окон. Виктор и Карл досадливо поморщились. Хильда понимала их чувства. Тем, кто хотел со временем попасть в боевой отряд, баллы за такие упражнения были жизненно необходимы. «Я всегда говорил, не место девчонкам в боевиках». Виктор, как всегда, сорвал злость на женской половине команды. «Уж тем более нельзя вас ставить командирами. Вы только ныть способны сомневаться. А боевик не имеет ни права, ни времени сомневаться. Шли бы вы лучше в администраторы». Это была его любимая присказка, от которой у Хильды всегда вскипала кровь. Этот раз не стал исключением. Но если Виктор Ланг предпочитал срывать злость на одногодках, то Хильду постоянно тянуло поспорить с командиром, то есть с куратором. «Нет, Хил, не надо». Пальцы Валерии вцепились в предплечье подруги, когда та уже шагнула вслед за исчезнувшим в дверном проеме куратором. Она не любила спорить с преподавателями сама и еще больше не любила, когда Хильда сцеплялась с куратором. Однако Валерия как раз и метила в администраторы, а туда брали почти всех, кто получил хорошие оценки на экзаменах. Для Хильды же каждый потерянный балл за боевую симуляцию – это риск. «Надо», – возразила она, высвобождаясь из схватки и ускоряя шаг, поскольку Мор уже успел уйти далеко. «Господин куратор, постойте!» – окликнула она, оказавшись пока в безлюдном коридоре. Остальные группы продолжали выполнять задания. Мор послушно замер на месте, но было видно, как он тяжело вздохнул, понимая, что его ждет. Хильда догнала его, но обходить и заглядывать в лицо не стала, так и обратилась к спине. «Это нечестно». «Почему?» Он все-таки обернулся сам и спокойно посмотрел на курсантку. «В каждой группе, в которой вы назначаете командиром девушку, вы даете невыполнимое задание, чтобы мы теряли баллы». «Вы обвиняете меня в половой дискриминации, курсантка Сатин?» «Да. Пожалуй, именно так это и выглядит со стороны, особенно на фоне того, что на практические занятия с реальным боевым отрядом вы еще ни одну девушку не пустили, а ведь за них начисляются двойные баллы». «В вашей группе было поровну курсантов обоих полов», — напомнил Мор, — «и вы могли выполнить задание. Что касается реальной практики, как я могу пустить вас на нее, если вы не справляетесь даже с симуляциями?» «С этой симуляцией невозможно было справиться. Она не имела решения. Противник был непобедим». «Госпожа Янг могла просто вовремя отдать приказ, который ей подсказали. И вы все получили бы свои баллы». На мгновение Хильда потеряла дар речи. Она открыла рот, потом закрыла, шумно выдохнула, покачав головой. Больше всего ее поражало и злило его непробиваемое спокойствие. «Так вы поставили нас в заранее безвыходную и абсолютно нереальную ситуацию, чтобы научить бросать товарищей, обрекая их на смерть? Но это в симуляции, каждый потом отряхнулся и пошел писать реферат. А в реальной жизни это конец. Разве можно так? Разве вы не должны учить нас выходить из боя без потерь?» В глазах Мора появилось странное выражение, которому Хильда никак не могла найти определение. Словно сквозь колючий холод пробивалось сочувствие. Пробивалось, но не могло пробиться. «А как вы себе представляете службу в боевом отряде, Сатин?» Его голос прозвучал мягче, но все еще оставался строгим. «Вы думаете, почести и высокое содержание достаются боевикам за красивые глаза? Нет. Эта служба требует полного самоотречения и готовности умереть в любой момент. Умереть самому и оставить умирать лучшего друга, если того требует выполнение задания. Так это работает. Если вы с этим не согласны, вам стоит подумать о том, действительно ли вы хотите служить в боевом отряде». Сердце билось у Хильды уже где-то в горле, мешая говорить. Нечто подобное она когда-то слышала и от отца, из-за которого выбрала этот путь в жизни. Но в глубине души оставалась уверена, что из любой, даже самой безвыходной ситуации можно найти выход. Или, по крайней мере, его нужно искать до последнего. «Это не отменяет того, что, будь ситуация приближена к реальности, мы могли найти другой выход. Таких монстров даже не существует. Вы не имеете права придумать нам непобедимых противников». «Эти монстры очень даже существуют», — перебил Мор. «В пустоши. Просто в настоящей пустоши вы никогда не были, а потому не видели их. Думаю, вы еще будете проходить их на теории темной магии. Это големы. Можете почитать про них на досуге. Ситуацию, в которую я вас поставил в этом задании, не просто реально, а действительно имело место быть в моей практике». Его было не переспорить. Хильда знала это. Он даже не повысил голос, спокойный, как удав, уверенный в своей правоте. «Вот как? И что же вы сделали? Поступили так, как предлагал Виктор?» Он едва заметно пожал плечами. «Конечно. Это ведь не Ланг придумал, это стандартная процедура легиона. Двое легионеров остались прикрывать, остальные выбрались из оцепления». Его голос прозвучал так спокойно и отстраненно, что Хильда растерялась. «Двое легионеров» в его устах прозвучало так, словно речь шла о паре брошенных велосипедов, а не людей. Двери некоторых залов иллюзии уже начали открываться. Из них выходили курсанты второго года обучения. Кто-то радостный, кто-то недовольный результатом. Мор продолжал невозмутимо смотреть на Хильду, не торопясь уходить. Всем своим видом он демонстрировал готовность продолжить разговор и разбить все оставшиеся у нее аргументы. Ей до боли в груди захотелось хоть немного пробить эту невозмутимость. «И как? Лица тех двоих вам во сне не являются?» Он ответил не сразу. Невозмутимость лишь слегка дрогнула, его лицо немного смягчилось, в уголках рта появилась едва заметная улыбка. «Хильда, я был одним из тех двоих. Это произошло на моем последнем задании в рядах боевого отряда. После него я и оказался в Орте». Хильда смогла лишь открыть рот, но ни вопроса, ни комментария озвучить не успела. Световые шары внезапно сменили цвет с ярко-желтого на раздражающе красный, окрасив в него все вокруг, а потом раздался тревожный сигнал. Мор тут же потерял к ней интерес. Скинув голову, он быстро нашел взглядом дверь зала иллюзий, которая переливалась разными цветами, давая понять, что за ней что-то произошло. Он оттолкнул Хильду в сторону и побежал через весь коридор к нужному залу, хромая чуть заметнее, чем обычно. Когда еще двое преподавателей показались в коридоре, Мор уже скрылся за переливающейся дверью.